Но как призывать того, кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вот такая вот цепочка, одна мысль. Но как призвать того, в кого не уверовали? Действительно, и в сегодняшний день. Вот этот отрывок Писания очень ясный и понятный с той точки зрения, что если вы кому-то не верите, что он вам поможет, то вы его призывать на помощь не будете, правда? Если вы зовете, значит, вы верите. Много ли веры у вас? Мало ли веры у вас? Но вы верите, потому что зовете. Вы надеетесь на помощь на какую-то? Если эта вера хоть горчичное зерно, и то уже будет польза. Но вы знаете что? Есть одна такая истина. Все-таки верует тому, кто что-то имеет. Вы никогда не будете веровать и доверяться тому, в ком не видите ничего. Вот почему Господь, для того, чтобы веровали в Иисуса, вы знаете, что Он дал ему? Он дал ему славу. Почему веровали Иисусу? Потому что где бы Он ни появился, мертвые воскресают, прокаженные очищаются, одержимые освобождаются, больные исцеляются. Потому и верили. И поэтому я думаю, что каждому из нас, как членам тела Христова, Бог дал что-то. Может быть, мы до сегодняшнего дня не раскрыли, чем мы должны служить Богу. Может быть, где-то угасили. Но для того, чтобы мы сегодня могли делать что-то, Бог дал нам что-то. Кому что? Я имею в виду из духовных дарований. И никого Бог не посадил просто так в церкви. Но дал определенное дело. И вся наша беда в том, что мы, наверное, или пренебрегли тем, что Бог дал, или в сомнениях не раскрылись для Господа. И потому и тяжело, и тяжело. И я не раз повторяю, кто везет, до того еще больше нагружают. А кто не вез, тот и не везет. А ведь в церкви написано, каждый член должен заботиться о другом. Мы-то привыкли, что пастырь должен заботиться, это тоже правда. Но написано, чтобы все члены заботились друг о друге. Вы помните такое место Писания? Если в нашем теле, мы его немножко знаем, изучили, есть различные члены тела, то если бы все было парализовано, а думала только одна голова, был бы толк какой-нибудь? Никакого. И вы таких людей знаете, это инвалиды расслабленные. Когда разум трезвый, хороший, здоровый, а ни один член тела не подчиняется. Будет успех? Никакого. Все нормально. Ноги не действуют. Есть успех? Ну да, приспособились сегодня люди. Коляски инвалидные и так далее. Но это уж не то, что надо. Поэтому и в церкви должны работать все члены. И Бог для этого дал Дух Святой. Дух славы написано, правда? Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня поняли, что для того, чтобы люди верили, должна быть сила Господня, не наша сила. Должна быть жизнь святая. Иначе люди просто не будут верить. Я просто взял веточку от этой мысли. Здесь, конечно, речь идет о Христе, Но сегодня люди через нас Христа должны увидеть. И поэтому мы не можем жить лишь бы как. Почему многим не доверяют сосудам? Одна из причин – видят серьезные провалы в жизни. Жизнь не святая. Правда? И говорят, как может Бог действовать после таких слов, после таких действий, после таких событий? И люди не могут верить, если не видят того света полноценного. А Библия говорит, как призывать того, кого не уверовали? Еще раз повторю, где-то бежно о Христе. Однозначно. Но мы сегодня, нас как личностей касаемся, как членов тела Христова, чтобы, помните, чтобы вас отобразился Иисус Христос. Правда? Есть такая истина в Библии? Есть. И вот Священное Писание говорит. Дальше. Как веровать в того, о ком не слышали? Дело больше продвигается к проповеди, к благовестию, если вести линии о Христе. О нас тоже говорят. И тоже по-разному. Одни под корень рубят, а другие возносят до небес. И одно, и другое плохо. Библия говорит, как веровать в того, о ком не слышали. Значит, речь идет о наших словах, которые мы будем говорить. И люди будут слышать. Представьте себе один полюс. Ну, кто там, кого там взять у вас? Вот Бог да навозьму. На все 100%. Действует благодать, Дух Святой. Что хотите, можете получить. Я пошел и рассказал о нем. Богдан такой, Богдан сякой. Он то и то делал, то делал. Скажите, у вас после этого вера будет то, что он что-то сделает? Нет, откуда она будет? Вы же ее угасили. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вы же сделали большое зло. Я, допустим, сделал большое зло. Наговорил на него. Люди как глядели, она, говорит, сказали, после таких, такой информации, говорит, что в него можно взять с него? Второе. Богдан чуть ли не Бог. Раз чуть ли не Бог, так все ж можно получить. Богдан, я ли? Вы помните махляра? Прочество одно было в церкви. Говорят, вот одни Коля, Коля, одни топчут, другие несут. А вот так Коля есть Коля. Вот на том уровне, на котором есть, и не больше. И я прихожу, неизвестно что получить, и ничего не получаю. Потому что информация то не та, опять-таки не та. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Почему Господь и сказал, славы моей не дам никому. Если мы имеем славу, которая не соответствует нашему уровню, на нас люди будут разбиваться. Информацию дали неизвестно какую. Люди приезжают, что буквально все на лету делается, а потом не получается. Ну что тогда говорят? Или Бог не слышит, или Бог не хочет, или Бог не может. А дело-то не у Бога, а во мне, потому что мне приписали не то, то, что я и не имею. Потому что Священное Писание говорит, как веровать в того, о ком не слышали. Я заострю внимание из этой мысли о том, давайте будем думать, что мы говорим. И так, и иначе. Мы можем сделать вред, потому что эти слова, они засеиваются в сердца. Они формируют мнение. И кто-то будет отвечать за это. Кто-то будет отвечать за это. И те, которые неизвестно до неба занесли, будут отвечать. И те, которые топтались, будут отвечать. Потому что они отняли у кого-то веру. И он не смог получить то, что мог получить. Как слышать без проповедующего? Та же самая тема. Уже продолжение. Слышать нельзя, если кто-то не будет говорить. Я уже оставляю прямую тему, Евангелие, благовествие Евангелия. И как проповедовать, если не будут посланы? Вы знаете что? Вот все вот эти три вопроса, призывать и оставляю. Это относится к тому, кому мы будем направлять, Господу. Остальное мы сегодня своей проповедью направляем к Богу, чтобы в Него уверовали. И если мы будем говорить, если люди будут слышать, но если не будем посланы, мы не скажем то, что надо было бы сказать. Вы же знаете, что у каждого человека есть свои взгляды, свои мнения, свой потенциал, и у Бога каждому человеку есть свои ключи. И если Бог не подберет этот ключ и не вложит его в мое сердце и уста, то я могу говорить, но оно не достигнет сердца. Я помню, когда-то кто-то у нас свидетельствовал, что только Бог может подобрать эти ключи. Это даже, наверное, из нашей церкви. Помните, кто-то рассказывал, когда очень молился, чтобы кто-то пришел в собрание. И когда увидел, что в собрании кто-то пришел из неверующих, ну, наверное, это была церковь, но не такая большая, все были на виду, то стал молиться, говорит: Господи, ну дай такое слово, чтобы человек покаялся. Вот приходит брат, как специально. Вот для этого человека, который молился, это было вообще провал полнейший. И начинает читать родословную. Адам жил столько-то ли, Сим жил столько-то ли. Вот я, говорит, сижу, голову взял, да стыдно. Первый раз пошел неверующий человек, а он читает родословную, и пояснять даже не поясняет. А потом приходит время, этот человек кается. И рассказывал, вот это меня уже коснуло. Думаю, но почему люди в то время жили по столько лет, а теперь так мало? Вот попробуйте догадаться, без Духа Святого, с чего начать, как подойти к человеку. Но мы сегодня понимаем, что проповедь для покаяния должна быть о Христе указать, это правда. Что-то сказать о крови Христа, о силе, о том, что Бог делает. Но Бог нашел ключ к этому сердцу вот таким образом. Кто-то однажды из проповедников, это было в России, это было не у нас, приехал в одну из церквей и стал слушать одного из братьев, который проповедовал. Вы знаете, есть же свой, так сказать, свой стиль проповеди у каждого, это раз. Есть какая-то общая схема, как проповедь эти готовится, это два. Есть такая наука, гомилетика, где учат, как проповедовать. Но вот этот брат проповедовал, но так проповедовал, что ни начала, ни конца. И трудно сказать, что он зачем увел. Этот говорит им: слушай, говорит, зачем ты его выпускаешь? Говорит: знаешь что? Только по одной причине выпускаю. Когда он проповедует, люди каются. Я говорю: в самом деле, но говорит, ну такое, ну не то, что он лишь бы что говорил, но так вот как-то не сказал, ну люди каются, потом выпускай. А что сегодня дороже? Красиво прослушать, пропеть или чтобы результат был? Наверное, все-таки результат важнее. Хотя должно быть и то, и другое. Я не говорю, что не надо готовиться, не надо молиться, что надо вот так всю Библию от корочки до корочки переговорить потом и сам не знаю, что хотел сказать. Я про это не говорю. Но все-таки было в этом человеке нечто, что достигало сердец. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в действительности вот это благословение Господне, оно могло нас использовать. Мы были посланы. Чтобы мы были посланы. Иногда для этого все-таки, ну, нужна вот, вы помните, это вот Сергей не был, сейчас пастором Гомеле. Думаю, если бы он был Барановичем, через нас он не переступил бы быть пастором, однозначно. Вы, наверное, помните его. Никогда не был бы. Это уже 100%. Вы помните его подход, он говорил? Вот такой простой. Сестра подходит, спрашивает, значит, хочу трудиться, вот я тебе миссионером сделаю. А что делать? Вот, а просто едь в деревню и пройди по деревне. Но говорит, что говорит, а там не надо говорить. Вот свежего человека в деревне заметит и сами будут распать, что ты тут ходишь. Ну, правда, в городе по улице сотня, а в деревне новый человек появился. Один раз пошел, два ничего не зашел. Но первый, ну что он ходит тут? Ну, пожалуйста, начинай говорить. И даже вот иногда молчание может быть ключом к кому-то. Ну, действительно, нужно, чтобы были посланы. И когда Господь посылает, Он обязательно научит. Или, может, даже не научит. Но начнет не нашего разума действовать так, чтобы будет успех, будет благословение. Будет именно успех того дела, на которое Господь послал. Поэтому вот все хорошо. Но самое главное в конце, если мы начинаем делать какое-то дело, чтобы мы были посланы. И я даю отчет своим словам. Если Господь посылает, то Он знает, что дать надо. Это первое. И второе. Все необходимое, чтобы ты действовал, даст. Это ж такой хозяин, который имеет все. Если вы посылаете своего сына учиться, и вам часто надо будет этот день где-то наскребать, чтобы оплатить ему учебу, то у Бога не бывает таких недостатков. У Него все есть. И если Он посылает, Он дает все необходимое, но не дает много, чтобы не тяжело носить было, а дает на каждый день. Вы бы хотели нагрузить, а после согнули бы под всем грузом. А Бог каждый день даст поесть, и ходишь себе налегке. И нормально, и хорошо. Поэтому очень важно проповедовать, когда послан. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Все мы что-то говорим, все мы что-то благовествуем. И то, что мы говорим, нам кажется, что то есть самое благое. Ну, благое, я имею в виду не в смысле, как белорусы употребляют благое, это плохое, не выросло. А благое – благ, на высшем уровне счастливый и так далее, и так далее. На высшем уровне богатый, благой. Никто не благ, как только один Бог. И вот смотрите, я вспоминаю случай с Павлом. Когда у них получился конфликт там с законом, с законниками, и они шли в Иерусалим. Павел знал, что прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. А я не знаю, что у него было на сердце. У него была своего рода тревога могла быть. Он говорит, я пошел предшествующим мне апостолам, чтобы узнать, как они меня примут, как они примут мое благовестие. Хотя, говорит, я видел успех, но все-таки, ну, я думал, как они меня воспримут. Но когда они шли и благовествовали, нигде не написано, что они заразили кого-то каким-то унынием. Они шли и утверждали церкви в вере и производили во многих великую радость. А теперь давайте посмотрим, что мы говорим. Вспомните, что вы говорили вчера, что вы говорили сегодня. И скажите, после вашего благовестия, на вашем месте, если вам такое кто говорил, как вы себя чувствовали? Вы поняли мой вопрос? Все мы хотим иметь прекрасное благовестие. Ну что такое ноги благовествующие мне? Ну не ноги ж, конечно, вот эти наши ноги. Речь идет о нашей проповеди. Речь идет о нас, как о людях, которые мир несут. После моих слов, после ваших слов, как вы думаете, вот вы говорили, мог быть мир в сердце кого-то или не мог? А Библия говорит, прекрасные ноги – это тех людей, которые благовествуют мир, которые благовествуют благое. Все-таки, как много вот такого вот негативного, который мы сегодня можем встретить в нашей жизни. С одной стороны, вроде бы и посланы, вроде бы и крещенные Духом Святым. Но попробуйте в процентном отношении разложите ваши речи и дайте сами перед собой, не передо мной, мне этого не надо, я просто себя буду проверять, а вы себя. сколько в течение дня вы говорили негативного, а сколько вы говорили того, которое укрепляло бы. Если не так, значит, Бог вынужден будет менять что-то. Такого же не может быть, чтобы это все так продолжалось, чтобы это считалось нормальным. Если оно ненормально, то Бог никогда не скажет, что это нормальное явление. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Я еще раз читаю 14 стих. Полностью его читаю. И кончаю именно благовестием. У кого прекрасные ноги? Но как призывать того, кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Значит, надо, чтобы были проповедующие. А как слышать без проповедующего? Вот моя мысль. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вы знаете, в каком случае мы не можем благовествовать мир? Кто скажет? Когда мы его не имеем. Если мы не имеем мира, мы его и не сможем благовествовать. Можно дать то, чего не имеешь сам? Никогда. Мы только то можем дать, что мы имеем. Помните слова Петра? Что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. И чтобы благовествовать мир, надо самому быть мирным и искать мира. Если мы его не будем искать, мы его не приобретем и потеряем свой. И Библия на этот аспект нашей жизни обращает особое внимание. Вы помните первые слова? «Явившиеся после воскрешения Христа». В этой горнице, где собрались и были заперты от страха и от иудеев. Вы помните первые слова Христа? Мир вам! Вы помните, как Иисус Христос учил приветствоваться? Когда вы идете в дом, то что говорите? Мир дому вашему! Если будет в нем Сын мира, то ваш мир придет на него. Если не будет, то к вам и вернется. Но первое, что благовествует, чем мир. А если касается жизни нашей, то тем более, что надо делать все, чтобы был мир. А если возможно, с вашей стороны, помните, что дальше написано? Будьте в мире со всеми людьми. В мире. Святость имейте, старайтесь иметь мир и святость со всеми. Помните место Писания? Без которой никто не увидит Господа. Я прошу отметить слово «никто». Все под одну поставлены. И кто самый маленький? Считается у нас. И кто самый большой? Без мира не может быть святости. Мы тут часто свое такое негативное поведение выражаем, что это особая святость у нас говорит. А ведь это не святость. Старайтесь иметь мир и святость со всеми. И второй текст. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны. Мы-то говорим, вот и невозможно с его стороны. Библия говорит, нет, так не пойдет. С вашей стороны. С его, в общем, сам там разбирается. И Бог разберет. А вот с вашей. И теперь давайте немножко процедим свою жизнь. Сколько раз было, что по вине нашей стороны разрушался мир? Было? Наверное, было. Нужно сказать стопроцентно. Не скажу, может, кого-то ни разу не было. Но было и такое. Что это было, не знаю. У каждого из нас были свои причины. Но довольно много было случаев, когда по нашей вине разрывались какие-то контакты, и нарушался мир и тот порядок. 16 стих читаю. Но не все послушали благовествование, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я думаю, что этот текст Писания вы давно не один раз цитировали наизусть, когда говорили о вере. И вот Священное Писание здесь прямым текстом говорит, что вера от слышания Слова Божия. Поэтому, когда мы говорим о вере, есть две стороны веры. Когда у нас будет настоящая вера? Первое, когда мы читаем Слово Божие, это первое, это начальные камни веры, здесь обетований много, здесь много благословений для нас изречено. А вторая половина от Духа Святого должны услышать, что это наше место Писания. Мы скажем, все наше. Ну, с одной стороны, да, все наше. Но, когда приходит время, а в Библии написано, болезнь к смерти, помните? А говорит, если это болезнь к смерти, то я, говорит, не об этом говорю, что мы молились. Есть болезнь к смерти, к славе Божией, есть как возмездие за грех. Я вот напоминаю. И мы читаем в Священном Писании, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, палец сюда. И давайте будем цитировать. Я исцелен, потому что так написано. А это болезнь смерти. Пришло время помирать. Скажите, это вера? Нет. Это не вера. Это желание собственное. Может, даже упрямство. Но это не вера. Вот если мы читаем Писание, и Дух Святой говорит нам уже, как говорит, другой вопрос. Это твое место, это и будет вера. Вы помните двух Иванов из Маринешты? Я часто повторяю, один из них приезжал очень часто к нам. Помните, когда один из них заболел, я говорю о вере. Слово Божие и Дух Святой. Один из них заболел, может быть, ту историю знаете, не забыли. Это были два Ивана, один был маленький, другой высокий. Один посылал к другому Ивану брата. А так написано, что болен ли кто из вас, пусть что сделает? Пусть призовут пресвитера в церкви и помолятся над ним, помазавши елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. Он посылает другого брата, поедет к брату Ивану, пусть приедет, помолится за меня. Этот приезжает туда, говорит, брат Иван заболел. Да, конечно, они знают Писание, помолятся. Послание Якова, я цитировал только что. Он становится на колени и говорит, Господи, брат Иван прислал ко мне, чтобы я поехал помолиться. Если я поеду, ты меня благословишь, ты исцелишь брата Ивана? Господь говорит, едь исцелю. А точно, это место мое. Вы поняли, что я говорю? Приезжает. Ну что, брат Иван, будем молиться, что Бог исцелил тебя. А тот брат спрашивает, когда ты молился, что Бог сказал? Говорит, Бог сказал, исцелю. 2 минуты молитвы, и брат здоровый. Это была вера. А когда, я еще раз повторю то, что я не раз говорил. Ну что, сестра, будем молиться. Верой есть у тебя, что получишь исцеление? Есть. Один там брат из Нешвежа, Миша сидит, догадается, кто. Когда батька сказал ему про веру, значит, он скажет, у меня вера не сгорчичная, а как горбуз. Как горбуз у меня вера, не то, что сгорчичное зерно. Приезжают, начинают молиться. За счастье, я уже перешел от того брата, я просто ускользь напомню, какая у нас вера бывает, как зерно горчичное, как горбуз и так далее. Но будем молиться. Ты веришь, что Бог тебя исцелит? О, браточки, веру. Помолись, через 2 дня умерла. Скажите, была вера? Не было желания сильное. Хотела жить. Это другой вопрос. Но вера же есть осуществление ожидаемого. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я уже кончаю сегодня без 10, уже пусть Господь вас благословит. Следующую среду разбора не будет, потому что я буду в другом месте, уже сегодня знаю, что буду. Ну, а там дальше, если Господь продлит нашу жизнь, то опять встретимся на этом месте в среду. Пусть Господь благословит вас всех.